Действие 11. Золотой век. Россия действительно играет прогрессивную роль по отношению к Востоку. Энгельс Марксу, 23 мая 1851 года. Глава 1. Гвозди для хана. Вскоре над Балтикой подул благоприятный ветер. Только теперь, после явной оплошки с графом Андреем Шуваловым, шведский король Густав III собрался навестить Петербург, дабы наладить отношения с соседкой, доводившейся ему двоюродной сестрицей. Густав III тактично предупредил ее, чтобы салютов по приезде ему не учиняла, ибо он привык путешествовать инкогнито под именем графа Готландского. Потемкин на всякий случай глянул в календарь. Ежели прикатит летом, так у нас полтавские торжества. Приятны ли они королеву со Швецией станутся? Корберон извещал Версаль об удалении Заводовского. Дурак рвал на себе волосы. Выбитый из фавора, Заводовский при встречах с императрицей принимал томный вид, хватался за сердце, даже стонал, изображая покинутого, но сгорающего от страсти любовника. Императрице эта комедия скоро прискучила. «Бери 4000 душ и езжай себе с Богом!» Тут и конец актерству. Заводовский убрался на Украину, где ему достались богатейшие ляличи, переименованные им в Екатеринодар. Мерзкий ханжа он водрузил в парке статую Екатерины, проходя мимо которой вздыхал, вознося хвалу Богу. Здесь он обратился в ненасытного стяжателя, увеличивая свои поместья, безжалостно разорял бедных соседей и мужиков, а если они жаловались на оскудение, говорил им ласково: «Коли я, душечка, виноват перед тобою, так судись со мной. Законы справедливы у нас. Только не жалуйся мне. У меня сердце нежное, оно чужих слез не выносит». Позже он стал директором банка. При Александре I вылез в министры народного просвещения, но интересен другим. Всю жизнь крупно воровал, но ни разу не попался. В старости он любил вспоминать золотой век Екатерины. Вот жили. Нонешним и не снилось, как мы жили. Лавки книготорговцев оживились продажей парижской новинки, сочинением Неккера о хлебной торговле. Екатерина к политэкономии относилась всегда небрежно, говоря, что это занятие для бездельников, желающих иметь шерсть даже от стрижки яиц. Но книгу Неккера оценила. Я приняла ее в число моих классических книг. Хлебный вопрос оставался в России трудным. Потемкин только вздыхал. Мы могли бы расселить 100 миллионов людей, а едва кормим 17. Запашной земли мало. Леса густые душат пашенки. И ковырять нам целину веками, пока не будет в зерне достатка избыточного. О, Господи, все грехи наши тяжкие. Золотой век Екатерины никогда не был золотым для народа. Если окинуть мысленным взором прошлое, увидим, что русских людей жизнь никогда не баловала, постоянно требуя от них напряжения ума, нервов, мускулов. От поколения к поколению, от деда к внукам, передавалось тяжкое наследие былых времен, осложненное новыми проблемами, новыми нуждами. Прошлое никогда не исчезает бесследно, и воленс-ноленс отражается в будущем, а все то важное, что не успели свершить пращуры, доделывали на Руси их потомки. Нет, читатель, это не Екатерина выбрала для себя самый бурный период русской истории. Это само время избрало ее, и об этом следует помнить. Конечно, она имела полное право гордиться Россией, что всегда и делала, когда с юмором, а когда и с гневом, предупреждая иностранных послов, чтобы не слишком-то обращали внимание на зипуны и лапти, на корки хлеба в котомках нищих, на устойчивый запах редьки и квашеной капусты в провинции. Вот ее слова. «Русский народ есть особенный народ в целом свете, который отличается догадкою, умом, силою. Я знаю это по 20-летнему опыту. Бог дал русским особые свойства. Верю, взойдет звезда Востока, откуда должен воссиять свет, ибо там, в России, больше, чем где-нибудь, хранится под пеплом духа, мощи и силы». Так она отзывалась о народе, который своими подвигами принес ей славу. «России я обязана всем, и даже именем Екатерина», — говорила она. Однако не следует забывать, что Екатерина была дитя своего века, и она немало сделала для того, чтобы этот же умный народ с каждым годом угнетался все больше. Жившая в своем веке, веке просвещенного абсолютизма, она была женщиной умной, образованной. Естественно, она не жаловала придворных дураков. Если один дуралей камень в Неву закинет, так потом 40 вольтеров не знают, как его оттуда вытащить. Но даже и глупцов она выслушивала с приятной улыбочкой. Разговоров с женщинами недолюбливала. Зато обожала вести диалоги с мужчинами, пусть даже грубые, излишне откровенные. Близким своим она раскрывала секреты своей власти. Терпимость. Вот главное оружие властелина. Легче всего в гнев войти да головы отрубать. Но гнев должен быть непременно обдуман. Одни лишь негодяи злятся безо всякого плана. Но, прощая слабости другим, она требовала терпимости к своим слабостям. В придворной церкви императрица ставила за хорами ломберный столик и, попивая кофе, играла в карты. Иногда, впрочем, выглядывала, как белка из дупла, чтобы проследить, старательно ли молятся ее придворные дамы. Платон однажды не стерпел такого кощунства, ваше величество. Когда ваши подданные душою к Богу прилегают, я слышу голос ваш дивный «Жмуди вини пас». Екатерина тузом ловко накрыла трефовую даму. «Ах, как затиранили вы меня! Разве можно в наш философический век придавать значение пустякам? Откуда вы знаете? Может быть, сдавая туза, я душою прилегала к Богу гораздо ближе, нежели мои статсдамы, театрально павшие на колено?» В приемной Потемкина всегда стояли шахматные столики с начатыми партиями. Платон, духовник императрицы, был любимым партнером Светлейшего. За игрою беседовали о политике. Платон часто спрашивал: «А каковы крымские новости, князь?» «Никаких хороших», — отвечал Потемкин. «Девлет-Гирей, по слухам, ремонтирует дворец в Бахчисарае, а Шагин-Гирей живет в Полтаве на русских хлебах. Французы остаются верны заветам герцога Ришелье и укрепляют Босфор и Крым пушками». А русский купец-удалец, молодой парень по прозванию Никита Михайлов, торговал в Крымском ханстве гвоздями московскими. Случилось ему гулять по берегу моря, когда татары возились с пушками, выгружая их с кораблей султанских. Вышел к морю и хан Девлет-Гирей, знавший Никиту с тех пор, как во дворце ханском он подновлял веранду в гаремном садике. «Вот из этих пушек и напугаем вас», — сказал хан. Меченные бурбонскими лилиями королей Франции, пушки валялись на влажной морской гальке. Михайлов стал мерить длину орудий своими пядями, как плотники измеряют длину досок. Девлет-Гирей подозрительно наблюдал за парнем. — А зачем ты, пес, пушки мои измеряешь? — Хочу знать, высокий хан, улягутся ли они на телеги наши, когда из Крыма мы их к себе на Москву потащим. Девлет-Гирей схватился за саблю, но, смирив гнев, только выругался и пошел прочь. Свежий ветер распахнул полы халата, растрепал конец тюрбана на его голове. Из ажурного киоска, упрятанного в зарослях дикого винограда, сладостно распевал о муках любви молодой красивый татарин. «Ты розу мне в залог дала, но у меня ты сердце отняла. Я розу тебе уже не верну, в дыхание ее, как в тебе, утону». Никита Михайлов широко зевнул и пошел спать. Завтра, чуть свет, ему опять на Майдан, гвоздями торговать.